Сначала Джейд надеялся, что после первого приступа гнева его супруга утихомирится, поест и ляжет отдыхать. Но час проходил за часом, а стуки в дверь и крики не прекращались. Тогда, не выдержав напряжения, он попытался напиться, лишь бы ничего не слышать и немного поспать. Но это ему не удалось. Опустошив полбутылки крепчайшего рома, он по-прежнему слышал шум со второго этажа. Поняв, что забыться все равно не удастся, Джейрд принялся за письмо Леонаке. Поездка в деревню займет несколько дней, и следовало предупредить его о своем отсутствии. Кроме того, Джейрд чувствовал необходимость рассказать, наконец, другу о своей несчастной женитьбе и о самой Карине, но нужные слова словно забылись. Все было слишком сложно и запутано. В конце концов, Джейрд ограничился краткой запиской, в которой уведомлял Леонаку о своем внезапном отъезде на побережье и просил заменить его в конторе, отложив подробный рассказ до лучших времен. Джейрд снова потянулся за бутылкой и не успокоился, пока не допил ее. Наверху стало тихо. Интересно, что там подделывает его дражайшая супруга? Наверное, отбила себе кулаки и охрипла, а теперь отдыхает. Беркет широкими шагами мерил комнату, словно разъяренный лев в клетке. И все время посматривал в угол комнаты на багаж жены. С самого начала его поразило, как мало вещей взяла с собой Карина. Большой кожаный чемодан, маленький чемоданчик и шляпная коробка. Наконец он решил проверить их содержимое. И тогда его удивление выросло еще больше. Чемоданы были почти пустыми. В большом лежало два платья, в маленьком немного косметики, а в коробке единственная шляпа. Где же остальные вещи? Например, платье, в котором она была накануне вечером. Где драгоценности, на которые она так рассчитывала? В доме у Дрейтона? Видимо, именно там проходила большая часть ее жизни. Почему-то мысль о Дрейтоне и Корине непрестанно раздражала Джейрда. Он снова и снова мысленно повторял себе, что ему на них наплевать. Жена для него больше не существует. И тем не менее, любое упоминание о бывшем женихе Карины приводило его в бешенство. Разумеется, то, что она переспала с десятком мужчин в городе, было омерзительно. Но Джейрду было известно, что это всего лишь месть. Карина не пожалела себя и своей репутации, лишь бы расквитаться с ним. Дрейтон — совсем другое дело. Неужели она его любила? Джейрд снова посмотрел наверх. У него даже появилось желание подняться и переспать с ней. Да что же это с ним происходит? Карина не из тех женщин, с которыми он мог спать. Она просто шлюха. Да и ей вряд ли придется по вкусу такой визит. Она достаточно убедительно продемонстрировала, что первый встречный ей дороже мужа. Он никогда и пальцем больше не тронет Карину, как бы желанна она ему ни была. Между ними все кончено, даже не начавшись. Джейрд открыл еще одну бутылку и рухнул на тахту, сделал один глоток, другой. Потом его помутневший взгляд снова остановился на багаже Карины. Слишком мало вещей, а ведь в деревне они ей понадобятся. Можно заехать за одеждой по пути, хотя оно и опасно. Карина позовет на помощь, прибежит Дрейтон. Нет, за вещами он поедет один, и немедленно. Накинув пиджак на плечи, Джейрд нетвердыми шагами вышел из дома. До места он добрался в половине одиннадцатого. В окнах горел свет. Значит, Дрейтон дома. Джейрд криво улыбнулся, предвкушая предстоящую встречу, и, покачиваясь, пошел по дорожке к подъезду. Не надо было столько пить, — подумал он и решительно постучал.